Глава 13. Будет чудо. Обещаю. Никитос решил, раз уж Сенька пропал, это не шутки. Он будет дежурить у дома друга с утра до вечера. А вдруг что увидит, заметит, сообразит. Вчера он пробыл на посту до самых сумерек, пока мама не позвонила и не позвала его домой истеричным голосом, срывающимся на плач. Понимая, что надо уступить, Никитос покинул пост, прилежно сживал дома весь ужин и даже лег спать. Но с самого утра он поднялся, объявил, что ему надо в библиотеку, на тренировку, в музей, быстро собрался, и вот он здесь. Сидит себе на лавочке около дома Сеньки, смотрит на закопченный фасад и жует оладушки, которые мама предусмотрительно положила ему в рюкзак. Честно говоря, вести наблюдение было довольно скучно. На детской площадке гомонили малыши, их мамы обсуждали между собой вчерашнее происшествие. «Еще повезло, что пожарные и скорая быстро приехали», — говорила одна. «Спасли Зинаиду Федоровну, а то у моей свекрови случай был». «О чем родители думают?» — вторила ей подруга. «Оставить мальчишку со старой бабкой одного? Да мало ли что может случиться!» «А Сеню видел кто или нет?» — подавала голос третья. «Сеню никто не видел. Да, заявили, куда надо. Ищут. Но в квартире его точно не обнаружили». «Конечно!» — хмыкнул Никитос про себя. «Его там и не было!» Он пытался рассказать вчера кому надо о пропаже друга в лесу, но на том месте, где Сенька на четвереньках полез в кусты и исчез, все теряли интерес к сообщению Никитоса. Так он понял, что правду говорить не то чтобы неприятно, но нелегко и не обязательно, особенно если эта правда похожа на бред сумасшедшего. Он-то точно знал и видел, что произошло. Поэтому сидел сейчас на скамейке, глядя на обуглившийся подъезд. И ждал, что вот-вот случится что-то важное, невероятное. Оно и случилось. Запыхавшийся Сенька вдруг вбежал во двор своего дома. На ноге у него болтался обрывок веревки, на голове плотно сидела какая-то суперская маска, свиной пятачок вместо носа и мохнатые длинные уши. Никитос подпрыгнул от счастья, подхватил рюкзак с оладушками и ринулся на перерез. «Сенька, где ты был?» — закричал он издалека. «Тебя все ищут!» Тот отмахнулся рассеянно, не остановился. «А что это у тебя на лице? 3D-маска? Прикольно!» Никитос догнал Сеньку и пристроился рядом. По тяжелому дыханию друга он определил, что тот бежит давно и издалека. «А у вас квартира чуть не сгорела!» Сенька на бегу с недоверием посмотрел на приятеля, потом на фасад дома со следами пожара. Но не притормозил, а даже прибавил ходу. «А Бабзину в больницу увезли!» Вот тут Сенька встал как вкопанный. Никитос тоже остановился. «Как в больницу? В какую?» «Не знаю», — пожал плечами Никитос. «Наверное, в самую главную». Он опустил глаза, изучая веревку на ноге Сеньки. «Слушай, а тебя украли? Или ты сам сбежал?» «Извини, некогда сейчас». Сенька задумался на мгновение, куда бежать, что делать, и вдруг сиганул прочь от дома. Никитос снова почувствовал обиду. Не так представлялась ему встреча с другом. Он посмотрел вслед Сеньке, вздохнул. «Ну, по крайней мере, вернулся. И живой», — подумал Никитос, и отправился по расписанию. Сначала в библиотеку, потом на тренировку, а дальше в музей. Сенька был маленький, ушлый, юркий. Поэтому пробраться в больницу ему не составило труда. Он сразу сообразил, если пожар, значит, ему нужен ожоговый центр. Бабушку он нашел на последнем этаже, в палате с прозрачным окном. Она лежала с закрытыми глазами, без сознания, значит. Тяжело и хрипло дышала. Руки и голова у нее были перебинтованы. Из носа торчала прозрачная трубка, От кистей к разным аппаратам тянулись проводки. Медсестра поправляла Бабзине подушку, проверяла показания приборов, смотрела с жалостью, даже с искренним сочувствием. Спрятавшись за фикусом в коридоре, Сенька видел, как в палату прошли два врача. Один высокий, как каланча, а другой круглый и низкий, как Винни-Пух. Оба о чем-то поговорили с медсестрой, изучили показания приборов, покивали и вышли. «Что скажете, коллега? Какие прогнозы?» — спросил каланча, почтительно согнувшись. «Ничего утешительного», — пробурчал Винни-Пух. «К сожалению, могу лишь констатировать у Зинаиды Федоровны отсутствие положительной динамики». «Несмотря на значительную площадь ожогов и сложности с дыханием, а также с опорно-двигательным аппаратом, я все же решился бы вывести пациентку из искусственной комы и произвести операцию». «Неужели?» — саркастически воскликнул доктор, похожий на Винни-Пуха. «Операцию чего? Какое из направлений вы считаете приоритетным?» «Позвоночник, ноги», — сказал каланча. «Блестяще!» — воскликнул Винни-Пух таким голосом, что даже Сеньке стало понятно. Доктор не считает это предложение классной идеей. Каланча поник, сгорбился, всем своим видом признавая собственную неправоту. Винни-Пух сжалился, поощрительно похлопал коллегу по плечу. «Дело в том, что она не хочет жить, сил у нее нет», — назидательно сказал он. «Что бы мы ни решили оперировать, все будет бестолку, понимаете?» Каланча сокрушенно покивал. «Если в ближайшие сутки ничего не изменится, никакая операция не поможет». Доктора уходили прочь по коридору. Сенька крался за ними, почти не боясь, что его заметят. «В моей практике это не первый случай», — вещал Винни-Пух. «Скорее всего, она будет прикована к постели. Навсегда. Будет балансировать между жизнью и смертью. Пока... Ну, вы меня поняли». «А вы уверены?» — спросил каланча. «Не хочется думать, что медицина настолько бессильна». «Мое мнение. В данной ситуации остается надеяться только на чудо». Оба завернули за угол и открыли дверь в следующую палату. Сеньке это было уже неинтересно, поэтому он развернулся и помчал назад, к Бабзине. «Дураки несчастные, идиоты!» — ругался он про себя. «Понимали бы что-нибудь!» Он прибежал к палате бабушки в тот самый момент, когда медсестра, зарядив все капельницы и собрав показания приборов, вышла, неплотно прикрыв за собой дверь. Сенька просочился в палату, схватил обеими руками забинтованную кисть Бабзины, стараясь не задеть иголку капельницы. «Бабуленька, родная моя, я тебя спасу!» — прошептал он, не замечая, что плачет. «Ты будешь ходить и дышать, ты выздоровеешь и проживешь 100 лет. Будет чудо, я обещаю!» Проведя бессонную ночь в своем кабинете, директор-профессор-академик с самого утра торчал в запасниках. Распихав туда-сюда пыльные кости динозавров, Иван Дадонович добрался, наконец, до самого ценного, закрытого экспоната музея. Это был старинный сундук в медной оковке. Когда Дадоныч поднял тяжелую крышку, первыми на волю вырвались сапоги-скороходы. Оказавшись рядом с директором, они разбежались, стуча каблуками, и, что есть дури, врезались в стену напротив. Дадоныч вздохнул. Отнес один сапог вправо, другой влево. И принялся копаться в сундуке дальше. Следующими выскочили гусли-самогуды. Опасная вещь. Гусли тут же начали играть, да так заковыристо и бойко, что ноги сами пустились в пляс. Иван Дадонович, не желая того, начал выделывать лихие кренделя, выкидывать коленца. Прям запыхался, пока не накинул на гусли самогуды свой пиджак. Директор расслабил галстук, немного передохнул и решился снова засунуть руку в сундук. Та исчезла, как не бывало. Иван Дадонович с ужасом смотрел на пустое место, где раньше были пальцы. Наконец сообразил, это же шапка-невидимка. Он сдернул ее с руки и отбросил в сторону. Шапка упала на древний скелет. Раз! И музейный экспонат растворился в воздухе. Дадоныч перевел дух. С этими сказочными артефактами сплошная нервотрепка. Он потянул за край и достал какую-то тряпку. Что за ерунда? Зачем она? К чему? Отбросил ее в сторону. Скатерть-самобранка, а это была она, обиженно зазвенела посудой. Расстелилась по полу и явила много всяких яств. Тут тебе и суши, и хинкали, и пироги с потрохами, и щи с кислой капустой, и бургер, и лапша, удон. Директор опечалился, сглотнул слюну, но отдернул сам себя и решил не отвлекаться. И это опять же. Он продолжал рыться в сундуке, пока не выудил из его недр что-то круглое, плоское, завернутое в ткань. Только тогда он небрежно побросал обратно все то, что достал прежде. С трудом захлопнул крышку и подпер ее сверху массивной драконьей костью. Тяжело дыша от предпринятых усилий, он развернул тряпку. В руках его было серебряное блюдо и наливное яблочко, которое каталось по золотой каемочке, как приклеенное. Иван Дадонович постучал по блюдцу холеным пальцем. «Слышь, покажи мне ягу». Яблочко завертелось, как сумасшедшее. В отражении серебряного блюда, сначала мутного, а затем прозрачного, явилась яга. Она строила господину царскому глазки, кокетливо прихорашивалась. Дадоныч изумился и засмущался, пока не сообразил, что старуха просто смотрится в зеркало. «Яга? В зеркало? Надо же! Это что-то новенькое!» «Интересно, где она?» — подумал Дадоныч. «Вот сейчас и узнаем».